Как только дверь за ними закрылась, в зале раздался невероятный шум. Кое-как вычленив из общего гамма отдельные реплики, я понял, что вампиры жаждут крови. Причем жаждут они крови пожирателей во главе с лордом. Их же просто невероятно оскорбили. Оспорили они только по одной простой причине. Одни хотели пойти в ставку лорда сейчас, а другие немедленно. В чем разница, я так и не понял, но она, по всей видимости, была существенна. Риолан стоял, скрестив на груди руки, и ничего не предпринимал, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. Вздохнув, я вышел в центр зала и, откинув капюшон, решил вступиться за горе послов. «Прошу прощения», — начал я достаточно громко, чтобы быть услышанным всеми членами совета. Тишина наступила практически мгновенно. Правда, я думаю, что это произошло не из-за уважения к темным, а потому, что у вампиров дар речи пропал от моей наглости. «Что ты хочешь сообщить нам, темный?» Наконец, надменно обратился ко мне один из членов совета. «Я не пойму, ну, что вы как дети малые. Подумаешь, какие-то придурки что-то ляпнули». Я прикрыл глаза. «Малфой, я когда-нибудь сам тебя убью». Мой друг хотел сказать, что вам не нужно обращать внимание на то, что эти недоумки, простите, эти послы сказали. Они просто не знают всех тонкостей общения с представителями столь древней и могущественной расы. Я перевел дух. Вроде бы вампиры смотрят ободряюще. Так, самое главное не останавливаться и не дать им вмешаться. Если кто-то из вампиров вступит в дискуссию, я проиграю. У них были тысячелетия, чтобы постичь науку риторики. Я в свои 35 как-то не смотрюсь на их фоне. Я, лорд Фолт, пришел на совет, чтобы просить. Просить вампиров соблюдать нейтралитет и предоставить людям решать их дела самостоятельно. Я прошу совет не вмешиваться в войну магов ни на одной из сторон. И, в знак уважения, я хочу преподнести совету дар. Шагнув чуть в сторону, я оказался возле небольшого столика. На столике стояла чаша. Быстро вытащив кинжал, я аккуратно вскрыл вену на своем запястье. Иллиада многое рассказала мне об обычаях вампиров. Кровь в чашу набиралась медленно. Лозе не понравилось такое обращение, и к боли в запястье присоединилась боль в правой руке. Несколько раз мне пришлось повторять операцию с веной. Когда чаша наполнилась, я уже чувствовал, что меня шатает. На лбу выступил холодный пот, в голове шумело. Кровь темного мага – самый драгоценный подарок из всех, что я только мог предложить. И, по мнению самих вампиров, единственное, что принадлежало лично мне – без малейших оговорок. Совет принял решение. Мы не вмешиваемся в войну магов и позволяем послам уйти. Однако, прежде чем принять такой дар, мы берем на себя обязательства. В случае непредвиденных обстоятельств вампиры обязуются прийти на помощь лорду Фолту. Связь между советом и лордом Фолтом будет поддерживаться посредством моей дочери Иллиады Дезерт и младшего члена совета Сангвини. И еще, я надеюсь, лорд Фолт примет от совета этот скромный подарок. Он, конечно, несоизмерим с тем, что преподнесли нам вы, но все же. Сангвини быстро подошел ко мне и буквально всучил какую-то бутылку, покрытую пылью без каких-либо опознавательных знаков. Горлышко бутылки было залито сургучом. Я кивнул, засунул бутылку в карман плаща, который все еще был на мне. Затем подошел, пошатываясь к Малфою, цапнул его за руку и отпарировал к границе леса. Координаты мне предоставил Давлин. Ну что ж, теперь к эльфам. Раньше, чем планировалось, но, надеюсь, владыка простит мне еще одно оскорбление. Возле границы меня развезло окончательно. Теперь я уже практически висел на Малфое. Вышедшие из-за деревьев трое эльфов направились в нашу сторону. Видимо, сработала сигнализация, оповестившая пограничников о том, что у границы кто-то шатается. А вот сама система опознания нарушителей, то есть нас, прошла без моего участия, потому что я просто отключился. В себя я пришел не скоро. Когда очнулся, то обнаружил, что лежу на удобном диване в довольно просторной комнате. Да что это со мной? Кровопотеря-то не сказать, чтобы большой была. Почему я отключился? Ну что же, теперь я вижу, Давлин Алторн не лукавил, утверждая, что состояние вашего здоровья оставляет желать лучшего. Мягкий мелодичный голос был слышен из глубины комнаты. Позвольте полюбопытствовать, лорд Фолт, что за защита стоит на вас? Я приподнялся на локтях, у стены стоял, скрестив руки на груди, величественный эльф. Сфокусировав на нем взгляд, я недоуменно переспросил. Защита? На мне нет никакой защиты. Тогда что столь агрессивно не пожелала подпустить к вашему бессознательному телу троих моих сородичей, когда они хотели оказать вам помощь? В каком смысле? В таком. Этих троих просто шибануло чем-то, когда они подошли к тебе, чтобы применить заклятие исцеления. До этого момента молчавший Малфой подал голос. Люциус обнаружился практически в изголовье моего ложа. Я понятия не имею, о чем вы говорите. Лоза шевельнулась и довольно больно уколола меня. Хотя нет, понимаю. Похоже, мой браслет жизни ревнив и не пожелал, чтобы моим лечением занимался кто-то кроме него самого. Я слышал о подобном артефакте. Эльф улыбнулся кончиками губ. «Вам будет трудно, если вы получите серьезное ранение. Лоза просто не подпустит к вам целителей». Я невольно поежился. «Лучше уж не получать серьезных ранений». Однако, несмотря ни на что, слабость была жуткая, и голова продолжала кружиться. «Знаешь, Сев, я, конечно, не целитель, но тебе нужно кровевосстанавливающее выпить», — раздался задумчивый голос Малфоя. «Где же я его здесь возьму?» Задал я риторический вопрос, откидываясь снова на подушке. «Тогда нужна альтернатива. Еще одна аппарация вырубит тебя всерьез и надолго. А тебе нельзя вырубаться надолго. И что ты предлагаешь?» «Вот». И Малфой вытащил бутылку, презентованную мне вампирами. «Нам нужны бокалы и компания. Что может лучше восстановить потерю крови, чем приличное красное вино? К тому же, можно совместить лечение Северуса и обсуждение всех важных вопросов». Я еле слышно застонал. Перед глазами встали русалки и методы Люциуса решать важные вопросы. Эльф посмотрел на вино довольно заинтересованно. Мне было интересно, когда же он представится. Давлин не называл мне имени владыки, а то, что это был именно он, не приходилось сомневаться. Буквально через минуту перед диваном, на котором я отлеживался, появился столик с какими-то фруктами, шоколадом и три бокала. Пробка открылась с легким хлопком, и по комнате поплыл аромат великолепного выдержанного вина. Первый бокал мы выпили молча, а затем Малфой разговорился. «Скажите, а почему ваш лес такой зимний? Не тебе вечной зелени и прекрасной погоды? Может быть, потому, что уже практически зима?» Ехидно ответил вопросом на вопрос эльф. «Вообще, если среди вампиров я легко мог сойти за своего, то вот конкретно в этой компании я казался чужеродным элементом, со своими черными волосами и глазами. Правда, Малфой здесь выглядел несколько старше своего собеседника. Ну и что, во всех легендах говорится о вечно зеленых лесах, Люциуса. Похоже, этот вопрос волновал больше, чем все остальные. Вы хотите увидеть вечно зеленые леса?» В голосе эльфа прибавилось ехидство. Малфой кивнул. «Тогда предлагаю вам посетить Сибирь. Тайга, говорят, круглый год зеленая. Что касается нашего леса, зачем мы будем издеваться над растениями, искусственно перекраивая их жизненный цикл? Все должно идти так, как было задумано самой природой. А легенды, все легенды объединяет только одно. Большей своей частью они придумываются», — владыка усмехнулся. «Я участия в разговоре не принимал, только по глоточку пил лечебное вино. Очень быстро лекарство подошло к концу. У владыки порозовели щеки, да и Малфой выглядел все более расслабленным. Я не заметил, как на столе появилась очередная бутылка. Мне хватило немного. После очередного бокала я просто уснул. Радует, что не ушел в бессознательное состояние, а просто уснул. Проснулся я уже в своем поместье. Похоже, Малфой после переговоров нашел в себе силы на парную аппарацию. И вот зачем каждый день ныть, что он без палочки, как без рук. Ведь прекрасно бесполочковой магией владеет. Хотя, ему, наверное, навершие в виде змеи просто нравится. Без него трость как-то бледно выглядит. Эстет хренов. С владыкой по объективным причинам договаривался Люциус. Договорились они, или, лучше сказать, допились до взаимных уверений в дружбе и возможной помощи, если вдруг что. Такого беспредела, как с русалками, не было. Все-таки тысячелетний опыт приземлил немного молодой, с точки зрения эльфов, авантюризм. Скоро нужно будет предстать пред лордом. Малфоя я одного к нему не пущу. И начать разрабатывать план грандиозного побега из Азкабана. Дел много, главное, опять в борьбу с зеленым змеем не уйти. Альбус еще постоянно на мозг давится к клюменции для Поттера. И ведь ему все равно, что, занимаясь с мальчишкой, мне придется каждый раз блокировать его память, чтобы наш драгоценный лорд ничего криминального не узрел. Ну, будет день, будет пища, как говорится. И чего ты возмущался? Спросил Рейнард Люциуса. все вполне пристойно было. А чего вы, собственно, своими похождениями добились?» Альбус сверкнул глазами. «Мы добились того, что на стороне лорда не выступали вампиры, что самое главное, Сангвини», задумчиво произнесла Гермиона. «А это не тот самый вампир, который был на вечеринке у профессора Слакх. Перси, ты что молчишь?» — перебил супругу Мальсибир. Глава 7. Прогрессивные методы лечения. 29 декабря 1996 года. Незадолго до Рождества меня поднял с постели патронус Альбуса и заставил явиться в кабинет директора. Привычным движением накинув невидимость, я подпер одну из стен. Очень скоро раздались взволнованные голоса, и в кабинете Альбуса стало очень тесно. «Поттер, все Уизли, Минерва». Правда, сначала были только Поттер, Рон Уизли и Минерва. Поттер рассказал про нападение на Артура Уизли. На вопрос Альбуса, как именно Гарри видел нападение, тот ответил: «Я был змеей, я видел ее глазами». Я задумался. Все-таки Поттер странный тип. Начать с того, что он совершенно не хочет учиться, то есть абсолютно. Ведь прекрасно знает, что ему не последняя роль в этой войне предстоит, и все равно все пускает на самотек. Или на Гриинджер надеется, не знаю, не понимаю. Дальше вообще феноменальность какая-то идет. Например, Хагрид говорит, что Гарри только в этом году увидел фистролов. Я вначале удивился, потом припомнил, что наш избранный в школу совершенно разными путями пребывал и мог просто не видеть кареты, запряженные этими уникальными существами. Но Хагрид быстро спустил меня с небес на землю, заметив, что 1 сентября третьего курса прошло для Поттера без особых катаклизмов, если не брать во внимание нападение дементора в поезде. Пока я пытался, после разговора с Хагридом, понять всю глубину близорукости Поттера, я, как это обычно бывает, рассуждал вслух. Малфой, который, естественно, слышал мои рассуждения, занимался тем же самым, что-то подсчитывая на пальцах. Только вот ответа так и не находилось. Мне траекторию луча Авады в ту жуткую ночь Хэллоуина 1981 года было просчитать проще, чем понять, почему Поттер, видевший смерть собственной матери и саморучно убивший Квирелла, не видит фистролов, даже учитывая то, что лорда мы вычеркнули из этого списка. В общем, в тот вечер у нас был взорван мозг, и мы предсказуемо напились. Теперь еще и это. Каким невероятным образом Поттер умудряется связываться с другими осколками души лорда? То, что Нагайна ползает по отделу, я знаю. Пускай ползает. Ей был выделен коридор, огороженный щитами. И вот сейчас Артур пострадал, а я предупреждал Альбуса. Ничего хорошего из дежурств членов ордена возле зала пророчеств не выйдет. Пока Крестный связывался с Мунго, с Бликом и вообще изображал бурную деятельность, Нагайну из отдела шуганули, Артура перевязали и оттащили к выходу из отдела, откуда его и забрал Кингсли. Всю суету в отделе очень хорошо транслировал передатчик, который я оперативно вставил в ухо и настроил на общую волну. Сотворив портал, Альбус быстро отправил детей на Гримма. Я поморщился. Мне так и хотелось ехидно поинтересоваться. А что, метлы уже не котируются? Устроили бы перелет до Лондона. Это же романтика практически. Когда в кабинете мы с Альбусом остались вдвоем, я скинул невидимость и устроился в своем любимом кресле. Крестный долго разглядывал меня, затем решил нарушить затянувшееся молчание. «Ты сегодня в состоянии думать и членораздельно разговаривать? А ты проверь», — немного агрессивно огрызнулся я. «Что на тебя нашло? Ты никогда раньше не проявлял такой любви к горячительным напиткам. Решил повоспитывать? К сожалению, уже поздно этим несомненно благим делом заниматься. Что ты думаешь обо всем этом? Что конкретно ты имеешь в виду, Гарри? Почему он может связываться с остальными крестражами? Понятия не имею. И, если честно, даже не собираюсь понимать. А если предположить? Предполагай. Я могу только с уверенностью сказать, что Гарри связан с одной частичкой души лорда. А еще в обоих течет капля крови Салазара, которая не делает их полноценными темными магами. Я на секунду задумался, вспоминая Малфоя. Да даже не полноценными темными магами она их не делает. Хотя, что-то проявляется. Поттер, вон, патронуса может не особенно напрягаясь вызывать. Лорд жалкое подобие зомби поднимать. И оба болтают на Парселтанге. Но это все. Перед тем, как переместиться, Гарри посмотрел мне в глаза, Альбус задумчиво теребил бороду. Мне показалось, что ненависть в его взгляде не принадлежит ему. Что это ненависть Тома. А может, парнишка наконец понял, что ты ему мозг выполаскиваешь. Знаешь, я бы тоже на его месте слегка обиделся. А если Том попытается овладеть Гарри, крестный, это звучит неприлично. Никогда не наблюдал за лордом склонности к подобным маленьким шалостям. Не оттачивай на мне свое остроумие. Ты прекрасно понял, что я имею в виду. Ага, понял, я зевнул. Он безусловно попытается залезть поглубже в мозг Поттера. Но как попытается, так и отстанет. Почему? Ты хоть представляешь объем той пустоты, которая царит у Поттера в голове? Лично я бы на месте лорда испугался, что она меня поглотит. Ты обещал позаниматься с Гарри Акклюменцией. Раз обещал, значит, позанимаюсь, хотя я до сих пор не понимаю смысла сего действа, я задумался. Конечно, эти занятия не приведут ни к чему хорошему, но я смогу в это время поставить какую-нибудь защиту на разум мальчишки. Я до сих пор уверен, что защищать там особо нечего, но чем Мерлин не шутит? Вдруг лорд все-таки не побоится и попытается обосноваться в голове Гарри. Сев, у меня к тебе еще одна просьба, помоги целителям с Артуром. А что, у нас такие бездарные целители, что не справится с банальным укусом? Никто не знает, что за яд у Нагайны. Альбус, я с силой провел рукой по волосам. Я вообще сомневаюсь, что у Нагайны есть яд. Это анаконда. То, что она является крестражем, может добавлять ей какие-то свойства, но это можно выяснить, только наблюдая за Артуром. Том мог поэкспериментировать над ней. Вряд ли. Нагайна – единственное живое существо в этом мире, которое вызывает у лорда чувства, близкие к привязанности. Он не будет измываться над любимицей. Он сделал ее вместилищем своей души. И что, этим он только подчеркнул ее значимость для себя самого. Сев. Ладно, я зайду в Мунга и посмотрю, что можно сделать. Ты доволен, когда ты начнешь заниматься с Гарри? А, я понял. Ты уже не можешь выпороть меня и поэтому решил загрузить бессмысленной, бесполезной работой. Я начну заниматься с Поттером после каникул. А к Артуру я зайду после Рождества, когда все побочные эффекты укуса будут выявлены. Я хочу, чтобы ты сам сообщил Гарри о предстоящих занятиях. А не слишком ли ты многого хочешь? Не слишком. Хорошо, я обрадую Поттера. Сделаю ему рождественский подарок, так сказать. Не удержавшись, я хихикнул. Чем займешься сейчас? Сейчас я вместе с Люциусом отправляюсь к Аберфорду. Мы договорились праздновать Рождество у него. Что, прямо сейчас отмечать начнете? Язвительно спросил крестный. Прямо сейчас мы будем искать палочку Люциуса на феноменальном заднем дворе кабаньей головы. А то он мне уже мозг вынес своим нытьем, что никак не может без нее обойтись. Я поднялся из кресла и, не оглядываясь на крестного, вышел из кабинета. Феноменальность заднего двора Аберфорда заключалась в том, что там росла крапива. Нет, само по себе это явление не редкость, но не в конце же декабря. Аберфорд, кстати, совершенно не помнил, как вырастил это чудо. То ли вдохновение нашло, то ли перебрал тогда, но факт остается фактом. Заросли крапивы совершенно не боялись холодов и приятно радовали глаз свежей зеленью на фоне белого снега. Не было этого чуда только на небольшом пяточке, куда свалился Малфой, а вот вокруг. И эта проклятая палочка, скорее всего, именно в крапиву завалилась. Так думали мы, стоя с Люциусом на заднем дворе кабаньей головы. Ну, и что будем делать? Хмуро спросил я после очередной неудачной попытки магии избавиться от этой гадости. Почему не действует акция? Из-за навершия, неохотно произнес Малфой. На нем стоят специальные чары. И что теперь, сжечь эту мерлинову крапиву, что ли? Я тебе сожгу. Там же палочка где-то. Если крапива сгорит, то и палочке достанется. И что делать? Дергать руками. Как это действие называется? Прополка. Это действие называется прополка. Может, Спраут позовем? Я надеюсь, в моем голосе не было жалобных ноток. Не уверен, что мадам Спраут будет помогать пожирателю выдергивать крапиву, чтобы этот самый пожиратель нашел свою палочку. Я согласно кивнул. Постояв еще пару минут, мы переглянулись и принялись за работу. Крапива была на редкость колючая, и очень скоро наши руки покрылись волдырями. И это учитывая то, что мы были в печатках. Гулко матерясь, мы ползали по заднему двору кабака Аберфорда, но проклятая палочка все никак не находилась. Руки болели и чесались. Сделав небольшой перерыв, я стащил перчатки. Мои ладони представляли собой жуткое зрелище. Воспалившаяся кожа, покрытая волдырями, напоминающими ожоги. Люциус тем временем рассматривал свои руки. Затем он задумчиво произнес: «Я понял, это не крапива, это какое-то новейшее оружие массового поражения». Я только кивнул. Самое странное заключалось в том, что моя лоза совершенно не собиралась меня лечить. Видимо, решила, что ожоги крапивы, даже такой странной, имеют лечебный эффект, и решила не вмешиваться, дабы ничего не испортить. Не знаю, какой во всем этом действии был лечебный эффект, а вот воспитательный присутствовал точно. По крайней мере, я запомнил раз и навсегда, что нельзя в пьяном виде доставать палочку и размахивать ею возле открытого окна. Посидев прямо на снегу, мы снова принялись за свою работу. Когда последний куст крапивы упал к своим изничтоженным собратьям, я встал и уставился на Малфоя. «Ну, и где палочка?» «Я не знаю», — в голосе Люциуса звучало явное непонимание. Я шагнул к нему, и намерения были у меня не самые дружелюбные. «Парни, а что это вы тут делаете?» Появившийся Аберфорд спас Малфоя от мучительной смерти. Выглядел старик полностью охреневшим. «Да вот, решили помочь тебе от сорняков избавиться», — сквозь зубы процедил я. «А, вон оно что!» «Спасибо, конечно», — Аберфорд усмехнулся. «Пойдемте уже в дом, виски скоро замерзнет, а индейка остынет. Кстати, Люциус, это не твое?» И он протянул палочку, украшенную на конце рукоятки головой змей. «И где ты ее нашел?» Я сунул покалеченные руки в карманы мантии, впервые порадовавшись, что не снял ее, как это делаю обычно, оказываясь за пределами школы. На подоконнике лежала, в той комнате, откуда Малфой из окна навернулся, хихикая, проговорил Дамблдор. Слов у меня не было, поэтому я только махнул рукой и вошел в трактир. Это было самое спокойное Рождество из всех, что я помню. Просто трое мужчин, съев индейку, спокойно напивались за дружеским разговором. На следующее утро я отправился в больницу Святого Мунга. Найдя целителя Смитвика, я принялся выяснять, что происходит с Артуром Уизли. «Понимаете, мистер Фолт», — хмуро произнес я, — «болела голова, виски у Аба был не очень, ладони зудели, целебные крапивные ожоги не хотели быстро исчезать, а предстоящий визит к Блику, дабы вручить Поттеру подарок в виде индивидуальных занятий к клюменции, не добавлял мне радости и благожелательности. Наверное, поэтому я и не представился. Просто сунул жетон с символикой отдела, око гораздо взлетающим драконом вместо зрачка дежурному администратору и велел найти лечащего врача Уизли. Да, у отдела появился свой символ, точнее, вернулся старый. Появился он сам на жетонах с именами. Как мне сказала статуя тайны, ей было скучно, вот она и похулиганила слегка. Я только махнул рукой и оставил все как есть. Понимаете, мистер Фолт, у мистера Уизли не заживает рана и не прекращает идти кровь. Я провел все возможные исследования, но не могу выявить яд этой змеи, которая укусила мистера Уизли. Дошло до того, что я позволил своему стажеру наложить макгловские швы на рану. Я просто зубами заскрежетал. Целитель Смитвик, а вам никогда не приходило в голову, что если вы не можете обнаружить яд, то его, скорее всего, просто нет. Но почему тогда рана не заживает? Хороший вопрос. Видимо, слюна Нагайна из-за присутствия осколка души лорда приобрела новые качества, а именно обзавелась ферментами, похожими на гирудин, выделяемый пиявками. Крестражу нужна жертва, чтобы активироваться, вот он и начал заранее заботиться о том, чтобы эта самая жертва в крайнем случае от банальной кровопотери умерла. Насколько я знаю, антидота у гирудина нет, но можно как-то воздействовать на другие факторы свертываемости, просто увеличив ее, пока сам фермент не выйдет из организма полностью. А такие зелья у магов есть. Гемофилия не монополия магглов. Разумеется, своими соображениями я делиться с целителем не стал. Просто посоветовал воспользоваться зельями, применяемыми при лечении гемофилии, и в случае отсутствия результата связаться с отделом. То есть как не было никакого яда, удивленно подал голос впервые заговоривший Артур. А вот так, Артур, а ты что, хотел бы, чтобы Нагайна была ядовитая? Но тогда бы ты здесь не сидел, тебя бы просто не успели доставить в больницу, серьезно проговорил Мальсибир. Если бы не Гарри, то ничего бы не изменилось. Тебя бы также перевязали и доставили в больницу, жестко продолжил Рейнард. Но если Нагайна не ядовитый, профессор прекрасно знал, как лечить раны, нанесенные этой змеей, то что он тогда лечит в Мунга? Гарри, нахмурившись, смотрел на Мальсибира. Какой удивительно точный вопрос. А самое главное, если взять во внимание лозу, то этот вопрос становится просто неприлично большим, сверкнув глазами, произнес Альбус. Рей, мальчик мой, ты не мог бы? Не мог, заерзал на своем месте Мальсибир. Перси, ты что молчишь, будто у тебя вся жизнь впереди? Читай уже. Я тянул с визитом на Гримма до последнего. Когда до конца каникул осталось несколько дней, пришлось отправляться в дом к Блику. Прежде чем идти радовать Поттера, я обратился к Альбусу. «Напиши письмо Блику». «Зачем?» – удивился Крестный. «Затем, что я не собираюсь полдня доказывать ему, что я не верблюд, и что мне самому в голову не могла прийти мысль о занятиях с Поттером Акклюменцией. Я не понимаю, при чем здесь Сириус, а при том, Блек решил полностью исполнить роль крестного отца, и теперь делает вид, что заботится о Гарри. Делает вид, почему ты так говоришь?» В голосе Альбуса прозвучало удивление. «Крестный, послушай меня, только не перебивай. Если бы Блеку было изначально хоть немного дела до Гарри, он вместо того, чтобы гоняться за хвостом, хотя бы поинтересовался, а где, собственно, его крестник. У него только что погибли друзья, он не контролировал себя. Я же просил не перебивать меня», — довольно жестко осадил я Альбуса. «Речь идет о ребенке, о годовалом мальчике, если ты не забыл. Мне тоже приходилось терять друзей, и единственная мысль, которая крутилась у меня в голове в то время, была не кто виноват, а что я скажу их родственникам. Ты тоже сорвался после взрыва отдела, не сравнивай, пожалуйста. Я не думаю, что если бы у меня был хоть один шанс на то, что там кто-то выжил и нуждается в моей помощи, я бросил бы этого пусть даже потенциально выжившего ради удовлетворения своих инстинктов. Но давай вернемся к Блику. Так вот, он даже не поинтересовался, где ребенок. Блек побежал, никого не поставив в известность, валить хвоста. А ведь он знал, что никто, даже ты, не в курсе того, что хранителем являлся Петтигрю. А что он творит сейчас? Вместо того, чтобы хоть как-то поддержать мальчишку, он постоянно сравнивает того с Джеймсом. Это нормально, по-твоему? А ты сам как себя ведешь по отношению к Гарри? А я просто не знаю, как еще его заставить учиться. Ты, может, не поверишь, но он стал готовиться к зельям. Поттер не любит находиться рядом со мной, и в то же время не хочет упускать меня из вида. Парадокс, но в этом весь Поттер. Поэтому он стал готовиться к моим урокам, чтобы не схлопотать очередную отработку. Можно подумать, что тебе есть дело до каких-то там отработок. Тебя в последнее время вообще ничего, кроме бутылки, не интересует, покосившись на мою помятую физиономию, пробурчал Альбус. Но Поттер-то об этом не знает, я не стал отрицать очевидного. В общем, давай письмо. Забрав наскоро нацарапанное на пергаменте послание, я направился на Гримма. Вальбурга не спала. Увидев меня, она открыла было рот, но я так зыркнул на нее, что мать Сириуса заткнулась на полуслове, и на кухню я прошел в полной тишине. На кухне обнаружились Молли и Блек. Не говоря ни слова, я просто подошел к столу, за которым сидел Сириус, и швырнул ему письмо Альбуса. Стоять я был не намерен, поэтому уселся за тот же стол, только с другой стороны. «Северус, у тебя какое-то послание для ордена?» — немного неуверенно начала Молли. «Переживает, понятное дело. Так и хотелось что-нибудь сказать ей, чтобы успокоить. Она хороший человек, властный, шумный, но одновременно очень преданный и сопереживающий всем, даже тем, кто этого не заслуживал». Я немного помолчал, разглядывая свои обожженные ладони, затем посмотрел на женщину. «Молли, если вас не затруднит, пригласите сюда Поттера». Она просто кивнула и, не задав больше ни единого вопроса, вышла из кухни. Блек, нахмурившись, читал письмо, время от времени посматривая на меня. Я продолжал разглядывать ладони. Когда же эти мерлиновые волдыри сойдут? Сириус ерзал в своем кресле. Ему явно хотелось поскандалить. Я продолжал его игнорировать. Наконец, в кухню бочком протиснулся Поттер. Помявшись немного в дверях, он кашлянул. Я обернулся и посмотрел на него. «Сядьте, Поттер. Знаешь, Снейп», — громко сказал Сириус, отвалив свой стул на задние ножки и глядя в потолок, — «я предпочитаю, чтобы ты не отдавал здесь приказов. Это мой дом, понимаешь ли? Так начинается. В присутствии крестника Блек просто не может не показать свою крутизну». Поттер, почувствовав хоть какую-то поддержку, сел рядом с Сириусом. Я уже открыл было рот, чтобы ответить, но в этот момент мои ладони снова зачесались. Стиснув кулаки, я выдохнул, переждал неприятные моменты и только после этого заговорил. «Предполагалось, что мы поговорим с глазу на глаз, Поттер, но Блек, я его крестный», — практически заорал Сириус. «Как же ты мне надоел. Вот что мешало тебе все это сказать в те полчаса, что мы ждали Поттера. Я здесь по распоряжению Дамблдора, я помимо воли стал понижать голос, но, ради всего святого, оставайся, Сириус. Я знаю, ты любишь чувствовать себя причастным. Это как прикажешь понимать, с громким стуком Сириус опустил свой стул на все четыре ноги. Да, я понимаю, ты должен быть ах расстроен тем, что не делаешь ничего полезного для ордена, да кто тебе позволит что-то делать, придурок. Ладони просто разрывались, я спрятал руки в карманы, быстрее бы ты выговорился. Директор послал меня передать вам его желание, Поттер, чтобы в этом семестре вы изучали окклюменцию. Что изучать? Мда, реформе образования быть. Окклюменцию, Поттер, магическую защиту ума от проникновения извне. Малоизвестный раздел магии, но крайне полезный. Почему я должен изучать окклю как ее? Пробормотал Поттер. Потому что так считает нужным директор. Я чуть было не ляпнул, что понятия не имею, нахрена ему даже основы ментальной магии, но вовремя прикусил язык. Вы будете получать индивидуальные уроки раз в неделю, но никому не скажете об этом, в первую очередь Долорес Амбридж. Вам понятно? Да. Кто будет меня учить? Я, на лице у Поттера отразилось все, что он думает об этой ситуации. И зачем его учить окклюменции, спрашивается. Почему Дамблдор не может его учить? Вот почему ты задаешь такие нелепые вопросы мне, а, Блёк, взял бы да спросил у самого Альбуса. Почему ты? Потому, видимо, что привилегия директора, поручать наименее приятные дела другим, я все же соизволил ответить. Уверяю тебя, я не напрашивался. Я поднялся и направился к двери. Жду вас в понедельник, в 6 вечера, Поттер, в моем кабинете. Если спросит, вы изучаете лекарственные зелья. Всякий, кто видел вас на моих занятиях, не усомнится, что вам это необходимо. А дальше начался форменный цирк. Самое главное, я не удержался и проехался по блику с изяществом магловского асфальтоукладчика. Мне безумно надоели его выходки, его постоянные нападки на меня и нежелание принять простую истину. Сириуса блика никто не ищет. А если бы он поинтересовался у гоблинов, то они бы ему объяснили, что большая часть содержимого его сейфа – это извинение от министерства. Я припомнил блику все, припомнил даже Люциуса, в красках рассказав Сириусу, что Люц узнал его на вокзале. Малфой его действительно тогда узнал, но заметил только, что не понимает всей прелести проводов мальчика в анимагической форме. Не обнять на прощание, ни напутствия никакого не дать. Но если у этих двоих почти родственников такой своеобразный ритуал, то кто он, Малфой, такой, чтобы судить? Мол, он, Малфой, с пониманием относится к чужим извращениям. Сириус вскочил, мне даже показалось, что еще мгновение, и он набросится на меня с кулаками. Когда он стоял, было особенно заметно, что я невысокий и мое телосложение гораздо более хрупкое, чем у Блика. Это всего лишь видимость, создаваемая мантией. Но факт оставался фактом. Сириус был выше почти на голову и грозно возвышался надо мной, доказывая Поттеру и самому себе, что он нюнчика может уделать одной левой. Не вынимая рук из карманов, я с какой-то тоской думал о том, что в таком состоянии, с похмелья и с больными руками, я не смогу намеренно подставиться под удар, если все же дойдет до драки. Мое тело будет реагировать само. И что тогда? Снова память стирать всем подряд? Потому что даже у Поттера могут возникнуть совершенно ненужные вопросы о всей глубине боевой подготовки скромного учителя зелий. Значит, самое главное вырубить Блика чем-нибудь магическим. Нужно только не пропустить момент. Мы выхватили палочки одновременно. Между нами бросился Поттер. Я чуть сместился в сторону, чтобы не задеть мальчишку. Тот уже практически в истерике бился, облег. Тварь бесчувственная, просто отшвырнул его в сторону, как котенка. Кажется, Поттер ударился об стол, а мне в этот момент захотелось Блика убить. Я его уже откровенно провоцировал, настолько откровенно, что это понял даже мальчик. А вот до Блика так и не дошло. Все закончилось, когда на кухню ввалились все Уизли дружной толпой под предводительством Артура. Значит, я оказался прав насчет Нагайны. Мелочь, а приятно. Еще раз напомнив Поттеру, что в понедельник его ждут незабываемые ощущения, я вышел из штаба ордена. Вернувшись в Хогвартс, я застал Люциуса, старательно что-то строчившего на длинном пергаменте. На мой вопрос, а чем, собственно, мой друг занят, Малфой только отмахнулся, не мешай, мол. Я сел в кресло и, откинувшись на спинку, закрыл глаза. Я поставлю защиту на разум мальчика. Я даже знаю, что она будет из себя представлять. Что-то вроде магловской колючей проволоки, находящейся под напряжением. Если лорд захочет плотно обосноваться в мозгах Поттера, то шандарахнет его так, что мой лорд надолго, если не навсегда, потеряет всякий интерес к подобным экспериментам. Вот только Поттеру придется пережить не самые лучшие моменты в своей жизни, пока я буду ее устанавливать. Учить его экклюменции я не собираюсь. И не потому, что не хочу. Нет, просто экклюменции невозможно научиться. Под наблюдением Лигилимента происходит тренировка, во время которой разум сам выбирает оптимальный для себя способ защиты. Альбус не менталист, он не понимает подобных тонкостей. Значит, все будет зависеть только от самого Поттера. Захочет, выстроит защиту, тем более что во время установки цепи я буду часто вторгаться в его разум. Ну а не захочет, что же поделаешь. Значит, ему это так нужно. Готово, из размышлений меня вырвал довольный голос Люциуса. Что готово? С вялым любопытством спросил я. Список готов. Какой список? Сейчас мы стоим на переломе. Никто из нас не знает, что принесет нам будущее. К Трелани сходи, равнодушно посоветовал я возбужденному Малфою. К какой Трелани? Ты не понимаешь. Не понимаю, согласился я с очевидным. Нужно уже сейчас начинать думать о будущем. О том, какое положение займет мой сын. Вот что ты за крестный, если совсем не помогаешь мне решить судьбу Драка. Я промолчал. Я уже давно оставил попытки доказать Люциусу и всем остальным, что крестным Драка я не являюсь. Давай, садись рядом, будем выбирать. Я уставился на Малфоя. Что мы будем выбирать? Не что, а кого? Будущую жену Драка, разумеется. Так, спокойно. А что, Драка сам выбрать себе жену не в состоянии? Я осторожно попытался вернуть Люциуса с небес на землю. Ну, разумеется, нет. Что это за список? Люц, это список невест. Я быстро встал и вырвал из рук друга пергамент. На нем действительно был написан длиннющий список имен. Давай уже, садись. Люциус похлопал по дивану рядом с собой. Будем выбирать. Люц, ты с ума сошел? Я осторожно запустил щуп в бедовую белобрысую голову. Нет, никаких намеков на очередной сдвиг не было. Малфой был собран и сосредоточен. Я снова посмотрел на список имен. Так, если Люциус что-то вбил себе в голову, то нужно попытаться как-то выбраться из этого без особых потерь. Потому что список этот был, мягко говоря, странным. Я сел рядом с другом, и мы приступили к выбору. Я слегка откашлялся и прочитал. Номер один. Гермиона Грейнджер. Люциус, в голосе Мальсибера прозвучали металлические нотки. Как это понимать? Ну вот что ты заводишься с полуоборота? Я просто перечислил всех возможных кандидаток, и мы с Севом всесторонне рассмотрели каждую. Гермиона была вписана первой, потому что положение дел складывалось таким образом, что она действительно была наилучшей кандидатурой. Но, учитывая все обстоятельства, она первой же была и вычеркнута. Папа, младший Малфой сидел в состоянии, близком к шоковому. Папа, что папа? Да, твой папа заботится о твоем будущем. А я предупреждал, нужно было до событий в министерстве пролистнуть. Но вы же у нас самые умные, так что теперь слушайте. Перси, не засыпай. Глава 8. Список невест. Номер 1. Гермиона Грейнджер, откашлившись, прочитал я. Люц, ты что, до такой степени ненавидишь своего сына? Какая Грейнджер? Да если ты только заикнешься об этом, Драка не доживет до первой брачной ночи. К тому же, она маглорожденная, а ты ставишь ее на первое место в список потенциальных невест, а как же чистокровность? Сев, это список потенциальных невест. Ключевое слово здесь потенциальные. Не скрою, что в сложившейся ситуации женитьба Драка на Грейнджер была бы оптимальной. Это было бы выгодно как нам, так и ей. Ты делец. Нет, Малфой сделал вид, что оскорбился. Я лорд. Ты забыл, что ли? А еще я бизнесмен. Ты, делец. Но продолжай, мне интересно услышать твою точку зрения. Итак, Грейнджер была бы оптимальной партией. На взаимовыгодных условиях, естественно. Девочка станет героиней войны, подругой главного избавителя нас всех от абсолютного зла в виде лорда. Кстати, как он там, интересно? Нужно, наверное, его навестить. Ты не отвлекайся, продолжай. Так вот, она героиня, а мы немного вопали. Этот брак был бы идеальным решением наших проблем. Драка, как мужу героини, были бы открыты любые двери. Ей, как жене аристократа, открылись бы все остальные двери. Все довольны, все прекрасно. Но, Рей, Рейнард неуравновешенный слегка. Он может все неправильно понять. И да, ты прав, Драка в этом случае не дожить до свадьбы. Да и мне, собственно, тоже. Так что пункт номер один вычеркиваем. Я некоторое время смотрел на Малфоя. Практичный подход, ничего не скажешь. Ну что ж, продолжим. Номер 2 Панси Паркинсон. Ты уверен, Панси, умница и красавица. Она быстро загонит Драка под каблучок своих шикарных туфелек и, в общем-то, все. Нужно рассмотреть все плюсы и минусы, задумчиво произнес Люциус. Значит, плюсы. Она богатая наследница. Они с Драка знают друг друга с детства. А еще Паркинсон, крестный Драка, подсказал я. Что, не мели чушь, какой крестный? Если не хочешь выполнять обязанности крестного отца, то так и скажи, обиделся Малфой. Ну, и что на это ответить? Мда, ты продолжай, какие еще плюсы? Все, больше плюсов нет. Паркинсоны, так же как и мы, будут выкинуты на время из общества победившей стороны. Хорошо, если нас всех скопом не посадят. Ты думаешь, я это допущу? Я спросил Люциуса довольно лениво. Нет, конечно, но то, что нам вслед будут гнилые помидоры кидать, это факт. Да ерунда, за границей отсидимся, не суть, но минус довольно-таки существенный. Так же как и то, что Панси властная, избалованная и настоящая змея из семейства аспидов, снова подсказал я, начиная уже хихикать. Да, не без этого, драка загнать под каблук проблематично будет, а это означает скандалы, ссоры. Все это не пойдет на пользу моим будущим внукам, так что, вычеркивай, как скажешь. Пункт 3, Дженевра Уизли. Ты это серьезно? Конечно, миниатюрный вариант Грейнджер, с поправкой на то, что она сестра героя и т.д. Ну, в этом случае драка, возможно, до свадьбы и доживет. Я повторяю, возможно. А вот что будет потом? Ты не забыл, что у милашки Джинни 6 братьев и мать, мол ли Прюэт? Вот это-то меня и останавливает. 6 братьев, ерунда, как-нибудь договорились бы, но мол ли, а такой хороший шанс и положение поправить и фамильный дар вернуть, не судьба, вычеркивай. Пункт номер 4. Сьюзен Боунс, меня захватил этот театр абсурда. Я начал получать искреннее удовольствие. Хороший вариант, тихая, скромная. Племянница Амали, не советую. Почему? Она, пуффендуйка. И, ты не представляешь, что это за люди. В общем, не советую, я говорил серьезно. Малфой несколько секунд меня разглядывал, затем кивнул. Хорошо, тогда вычеркивай всех пуффендуек. Я вычеркнул из списка порядка 15 имен. Лаванда Браун, прочитал я, наконец, что ты можешь о ней сказать? Деловито поинтересовался Малфой. Лично я знаю только, что она довольно миленькая и из хорошей семьи. Ветреная, избалованная, влюбчивая, подвел итог я. Вычеркивай, потребовал Люциус. Почему? Я искренне удивился. Она влюбчивая. Я не хочу гадать, мои ли будут внуки, и не хочу проводить кучу тестов на отцовство. В конце концов, мой сын не олень, ему рога будут не к лицу. Не к лицу, верно, я задумчиво прикусил карандаш, которым вычеркивал имена потенциальных невест. Ты в курсе, что он анимаг? Кто? Драка. Ты вообще хоть что-нибудь о своем сыне знаешь? Я знаю, что он мой сын и горжусь им. Мне этого достаточно. Ребенок должен ощущать полную свободу, и он не вырастет неудачником. А какая у него форма? Любопытство пересилило новаторские идеи в воспитании. Белый хорек, довольно симпатичный. Кстати, я улыбнулся, вспомнив, как Крауч-младший пытался превратить Драка в кого-нибудь и, сам того не подозревая, спровоцировал переход в анимагическую форму. Тогда и сам Драка, и Минерва, которая учила мелкого Малфоя, изрядно переволновались. Драка регистрироваться не собирался. Пока, во всяком случае. И если бы кто-то понял, что получившийся симпатичный зверек, это не гений лже-грюма, а не зарегистрированный анимаг, то могли возникнуть некоторые проблемы. Но продолжим. Парвати Патил и Падмапатил. А почему вместе? Удивился я. Потому что близнецы. Знаешь, вычеркивай, просто сказал Малфой. А где плюсы-минусы? Я вспомнил их бабку по материнской линии. Какая бы девочка ни стала леди Малфой, у них у обеих есть небольшой порог, который перекрывает все достоинства. Какой? Они слишком амбициозны и любят быть в центре внимания. А это значит, что уже на первом свидании каждая из них будет думать о том, как они будут делить имущество при разводе. А я знаю, кто тебе подойдет. Я закусил губу, чтобы не расхохотаться. Причем мне пришлось приложить максимум усилий к этому, казалось бы, простому действию. Кто? Люциус был явно заинтересован. Начнем с того, что моя кандидатура сирота. Родители умерли, когда она была еще ребенком. Родственники, Макглы. Кандидатура, полукровка. Это не проблема? Нет-нет, ты же слышал, что я про Гринджер говорил. К тому же кровь Малфоев пора уже разбавлять. Продолжай, ты меня практически заинтересовал. Так, значит, продолжать. Ну что же, кандидатура одного года здрака. Учится так себе, не глупа, но имеет некоторую склонность к истерии и паранойе. Но, я думаю, на фоне вашего семейства это сойдет за норму. Не дуйся, я всего лишь констатирую факт. Однако, несмотря на все эти отрицательные черточки, ею можно запросто манипулировать. Съедает на раз любую хрень, какой только ее не кормит. Далее, со стороны отца, неплохое происхождение, есть факты, указывающие на Певереллов. Довольно неплохое наследство. Внешность, ну, я в этом плане не объективен. На какой стороне сейчас находится твоя кандидатура? Малфой вырвал у меня из рук список и теперь внимательно его изучал. Наверное, понять не мог, как такая подходящая невеста могла пройти мимо его любящего родительского ока. Абсолютно и полностью на стороне света, продолжил я, изо всех сил стараясь не заржать. Скажу более, в конце этой нелепой войны эта кандидатура будет абсолютно героической. Вот есть только одна проблема. Что за проблема? Деловито поинтересовался Малфой. Она решаема, это ревнивый поклонник? Нет, я очень сомневаюсь, что у моей кандидатуры есть поклонник. Тогда что, злобные родственники? Хотя нет, ты сам сказал, что родственники Макглы, поэтому не могут иметь ничего против Малфоев. Тогда что, какой-нибудь порог, место жительства Драка? Я уже не мог сдержаться и тихонько подхихикивал. Она иностранка, хм, наверное, так даже лучше. Нет, она не иностранка. Просто проблема в том, что мы все живем в Великобритании. Я не понимаю, о чем ты сейчас говоришь, нахмурился Люциус. Вот если бы мы жили, ну, допустим, в Нидерландах, то проблемы бы никакой не существовало. О ком ты сейчас говоришь? Глаза Люциуса сузились. Кажется, он начал догадываться, что я над ним издеваюсь. Как о ком? О Поттере, конечно. Просто идеальная кандидатура для твоих матримониальных планов, если, конечно, не брать во внимание тот факт, что Поттер, парень, я не выдержал и засмеялся, ловко уворачиваясь от диванной подушки, которую в меня швырнули наверняка в знак благодарности за такую замечательную идею. Кретин, я тебе почти поверил. Люц горел праведным гневом. А почему почти? Я знал, что где-то здесь есть подвох. Так, в списке остались только Дафна и Астория Гринграсс. Все, больше нет никого. Так кого ты прочишь в жены Драка? Одну из девочек Гринграсс. Главное их преимущество в том, что они полностью нейтральны. Почти все производства Гринграссов находятся не в Великобритании, им по большому счету наплевать и на лорда, и на Фаджа. Однако то, что девочки учатся в такое непростое время здесь в Хогвартсе, говорит о том, что им не чуждо чувство некоего патриотизма. В общем, я решил, пусть будет Гринграсс, а которая, их две, ты не забыл, Люц, я буквально промурлыкал последнюю фразу, да любая, должен же у Драка быть выбор, я охренел, это он называет выбор, хотя, ему самому, наверное, в свое время такой выбор предоставили, или Нарси выбрать, или Беллатрикс, Бейрер, Малфой совершил чисто интуитивно абсолютно правильный поступок, женившись на Нарциссе. Ты считаешь, что предоставил Драка выбор? Конечно, Люциус недоуменно посмотрел на меня, хотя, мне иногда кажется, что лучше молодым людям никакого выбора не предоставлять. Вот, смотри, Рею однажды предоставили выбор, и чем это закончилось? Чем? Его из дома выгнали. Ты знаешь, за что Мальсибера выгнали из дома? В общих чертах, Люциус слегка нахмурился. А ты что, не в курсе? Сам Рей молчит, как Поттер у меня на уроках. Мелькали высказывания, что его выкинули из дома, когда пришел ордер на его арест. Но, что-то я не верю, что основная причина была в ордере. Нет, ордер просто был той самой каплей, которая оказалась последней. А что на самом деле произошло? О, это тайна, ТСС, и Малфой приложил палец к губам. Что произошло в Мальсибер-холле, правда, не знает никто. И как нам узнать? С Мальсибером-старшим побеседовать? Так он тебе и скажет. Ты можешь что-нибудь предложить? Ну, Империус. Я не выдержал и засмеялся, затем ненадолго задумался. Спустя минуту покачал головой. Нет, не пойдет. Здесь нужно как-то по-другому действовать. Я тут подумал, Малфой задумался. У Мальсиберов, кроме домовиков, есть слуги-люди. В основном симпатичные горничные. Люциус снова ненадолго замолчал. Давай у них спросим, а родители Рея? Я, признаться, заинтересовался. Отец сейчас должен быть рядом с лордом. А мать лет 15 назад вырез на парадной мантии не рассчитала, продула ее ветром на рождественской вечеринке, и она умерла от самой аристократичной болезни в мире, от инфлюенции. Как так, она что, от простуды умерла? У меня глаза даже расширились. А что, ты думаешь, это невозможно? Как-то неправдоподобно, продолжал сомневаться я. Ну не суть, не знаю, что там на самом деле произошло, но официальная версия была такая. Люциус поднялся, взял свою трость и обратился ко мне. Ты ведь можешь прямо отсюда парировать? Могу, я пожал плечами. Ему не надоело каждый раз одно и то же спрашивать. Значит, в Мальсиберхолл, я снял мантию, провел рукой по лицу, снимая иллюзию, и, подойдя к Малфою, я взял его за руку. Поехали, Люциус. Рейнард выразительно посмотрел на друга. Соври мне, что вы не ходили в Мальсиберхолл. А зачем, если мы действительно туда ходили? И Северус, думаю, очень подробно описал все это. А что? Не что, а кто? Смазливая девушка по имени Грейс провела для нас увлекательную экскурсию по дому и рассказала старую сказку на новый лад. Но ты не перебивай нашего чтеца, Перси, продолжай. Где находился Мальсиберхолл, я примерно знал. Однако в самом доме ни разу не был. Поэтому мы аппарировали перед массивными воротами поместья. К моему большому удивлению, никакой защиты на воротах не было, только от ворот для маглов. Я недоуменно посмотрел на Люциуса. Тот понял меня правильно и, не дожидаясь вопроса, ответил: «А здесь никогда защиты не было». Рей как-то говорил, когда мы еще в школе учились, что поставить абсолютную защиту никому из мальсиберов не дано, мол, они не темные. Справиться с тем, кто сможет снять защиту, на которую уйдет много времени и сил, они вряд ли смогут. А со всеми другими, ну что ж, никто их в гости не звал, сами виноваты. Практичный подход, задумчиво пробормотал я. Скорее глупый, Люциус фыркнул. Большинство чар на входе в Малфой Мэннер носит предупреждающий характер. В подобном случае, если ты будешь предупрежден на посетителе, с которым не сможешь справиться, то у тебя всегда будет время быстро уйти, сбежать. Да хотя бы избежать, зато живыми и здоровыми. Вот это практичный подход, согласился я. Уже подходя к крыльцу, я решил уточнить, что мы будем делать, если Мальсибер-старший будет дома. Поздороваемся и поинтересуемся, как дела у нашего обожаемого лорда, пожал плечами Малфой. Меня слегка передернуло, но я признал правильность суждений Люциуса. Нам повезло, в доме никого, кроме молоденькой хорошенькой ведьмочки, которая представилась как Грейс, не было. Малфоя горничная знала, поэтому без вопросов впустила молодых господ. Молодые господа, это мы с Люциусом. Я поблагодарил Мерлина, который заставил меня снять иллюзию и учительскую мантию перед нашим походом. Конечно, это был Мерлин. Сам бы я просто внимания не обратил на то, в каком виде нахожусь. Так как я был моложе Люциуса, да и выглядел едва ли на 25, то все внимание девчонки было приковано к моей скромной персоне. Она старательно хлопала глазами, а я также старательно улыбался на всем протяжении этой странной экскурсии. Я ее не знал. Хотя, судя по всему, должен был хоть немного учить девушку. Видимо, она получала образование за границей, если вообще его получала. Грейс было скучно, и она начала трещать без умолку, как только мы попросили ее просветить нас относительно этого странного семейства, в чьем доме мы в данный момент находились. Когда мы проходили мимо картины галереи, Грейс показала на портрет отца Рея. Это лорд Мальсибер. Он симпатичный, правда? Только его все равно никто не любит. А вот сын любил сначала, когда маленьким был. Прости, а откуда ты это знаешь? Перебил я девушку. Тебе лет меньше, чем этому самому сыну. Девушка в ответ рассмеялась. Это я просто так выгляжу. Моя двоюродная бабушка, Вейла. Мы долго не стареем. А милорда Рейнарда я еще совсем малышом помню. Я уже здесь работала, когда он родился. Мне захотелось сплюнуть прямо на вылизанный мраморный пол. Это же нужно было так проколоться. Хотя, вон Малфой молчаливый какой-то, а на меня чары Вейл не действуют. Я помню, как это, как ее там, Делакур, пытаясь кого-то охмурить, слегка воспользовалась этими чарами. Накрыла тогда всех представителей мужского пола, находящихся в радиусе 100 метров, а я просто прошел мимо. Девочка тогда слегка охренела и больше не пыталась что-то подобное сотворить. Так что мне даже в голову не могло прийти, что это белокурое создание, вполне возможно, ровесница моей матери. А это кто? Чтобы как-то смягчить собственную глупость, я ткнул пальцем в чей-то очередной портрет. А хрен его знает, пожала плечами Грейс. А вот здесь висел портрет Рейнарда. До того, как его отлучили от рода, и она указала на пустое место, резко выделяющееся в стройном ряду портретов. Я остановился и, прислонившись к стене, задал волнующий меня вопрос: «За что Рея выгнали?» Грейс остановилась и внимательно посмотрела мне в глаза, затем, негромко вздохнув, принялась рассказывать. В 1981 году, после падения Темного Лорда, семья Мальсиберов находилась немного в опале. Положение семьи решили улучшить за счет Рейнарда, женив его на подходящей девушке. Это было до или после процесса, до. Рейнард всегда был красивым мальчиком, но то, что он стал пожирателем, причем, судя по слухам, одним из самых безжалостных, все это не делало его завидной партией, особенно в то время. «Ты так говоришь, как будто не веришь в это. Я знаю Рея. Он был взбалмошным, упрямым, но никогда он не был жестоким. Его воспитание было далеким от идеального. Что-то она разговорилась. Я медленно повернулся к Малфою, тот как раз прятал палочку в трость. Опять Империус? Нет, зачем? Заклятие доверия и кое-что из семейных. Она сейчас нам быстренько ответит на все наши вопросы и пойдет спать, а завтра не будет помнить даже о том, что кто-то вообще приходил. Малфоя ничто не исправит. Он всегда будет искать выгоду с наименьшими для себя затратами и с выполнением меньшего количества телодвижений. Только для друзей он делает исключение. Например, без вопросов спонсирует меня, даже не поинтересовавшись, а на что я вообще живу. Хотя это для меня непонятно. Люциус прекрасно знает, что я руковожу отделом тайн. Он прекрасно знает, сколько получают мои сотрудники, но, видимо, думает, что я тружусь за идею. Хотя я, наверное, сам виноват в существующем положении дел. Когда Люциус спросил меня, а сколько я зарабатываю в отделе, все мои мысли находились в районе острова, где вовсю шла подготовка к приему маглорожденных. И ответил я что-то вроде, что ни хрена не получаю, а буквально последнее отдаю. Когда речь заходит о деньгах, мы с Люцем говорим, похоже, на разных языках. Я повернулся к Грейс. Мне нужно выяснить, что может ожидать Рея при встрече с любящим отцом. Грейс, расскажи нам, что предпринял отец Рея, чтобы им поправить дела. Он решил, что девушки будут более сговорчивыми, если знакомство будет происходить здесь, в Мальсибер-холле. Девушки, ты сказала девушки? Да, я именно так и сказала. Надежда на то, что ему удастся просто женить своего сына, даже не посещала лорда Мальсибера. Поэтому он рассчитывал на то, что хотя бы одна из девушек сможет заинтересовать Рейнарда и всерьез заинтересуется им сама. Он что, не мог просто приказать Рею? Удивленно произнес Люциус. Нет, не мог. У Рейнарда возникли разногласия с отцом незадолго до того, как темный лорд исчез. Рейнард начал сомневаться в правильности поступков лорда и даже высказывал свои опасения отцу, а также несколько раз проигнорировал приказы самого темного лорда. Он был за это серьезно наказан, но факт оставался фактом. Я сжал кулаки. Ну, Рей, ты у меня получишь за то, что так филигранно играешь правдой. Почему ты так упорно молчишь о своем прошлом? Почему нам приходится изгаляться, чтобы узнать о нем? Продолжай, Грейс, мне ужасно надоело улыбаться, но заклятие доверия требовало, чтобы ты как минимум вызывал симпатию у жертвы у собеседника изначально. Малфой быстро определил, кто из нас понравился Грейс и обратил заклятие на меня. Все девушки были из благородных, но обнищавших семей. Логично, согласился Люциус. Первой была Кэтрин. Давайте обойдемся без фамилий. Мы с Люциусом синхронно кивнули. Она до смерти боялась Рейнарда, все пряталась от него по углам, но ее отцу очень были нужны деньги. Какое-то средневековье, пробормотал я, проводя рукой по волосам. Люц, неужели это возможно? Конечно. Подобные методы архаичны, но они имеют место быть. Ты же хочешь в случае чего женить Рея без его согласия. Здесь же парню хоть какой-то выбор предоставили. Не сравнивай, я усмехнулся. Рейнард влюблен в Грейнджер, так же как и она посматривает на него с явным одобрением. Я всего лишь хочу лишить этих двух упрямых баранов маневра, иначе, пока у них до свадьбы дойдет, у тебя внуки вырастут, а у Рея нет этого времени. Я могу продолжать? Вклинилась в наш диалог Грейс. Я кивнул, и она продолжила свой рассказ. Кэтрин была милой девушкой, но, как я уже говорила, до смерти боялась Рейнарда, и он не делал ни малейшей попытки успокоить девочку. Наоборот, он демонстративно выставлял на показ метку, а за столом все его разговоры начинались со слов. А вот однажды, мы с Беллатрикс. В общем, лорду Мальсиберу уже через неделю стало понятно, что ничего не выйдет. И он написал отцу девушки, что их план терпит фиаско и поэтому, мол, извините. И вот что самое удивительное. Когда папаша приехал за дочерью, ее нашли в постели Рейнарда. Испуганная и обескураженная девица не выглядела. Просто заявила, что как любовник молодой Мальсибер ее устраивает, а как муж, нет. И прежде чем уехать, пригласила Рейнарда заглядывать к ней, кофе утром попить. Следующей была Сьюзен. Вот уж чума на наш дом. Рейнарда она не боялась. В койку к нему прыгнула в эту же ночь. И вообще, вела себя. Грейс покачала головой. А уж темперамент у нее был. Кончилось все это тем, что Рейнард стал прятаться от нее. Хотя, я ее в чем-то понимаю. Когда я ее папашу увидела, то поняла. По сравнению с этим чучелом, Рейнард, наверное, молодым богом ей казался. Грейс хихикнула. Потом еще две или три было, имен уже и не помню, и все как по написанному было. Сначала страх, потом настороженность, а потом симпатия и заканчивалась все в спальне Рейнарда. Но вот до свадьбы почему-то не доходило, уж и не знаю, что было причиной. Он этих девушек не, мне было трудно предположить подобное, но это было необходимо. Нет, что вы, Рейнард умел быть милым, когда ему это было выгодно. К тому же с его внешностью понравиться девушке не было чем-то сложным, да и невинностью там и не пахло. Откуда ты это знаешь? Я постель молодого Мальсибера меняла. Так вот, жениться не хотел Рейнард. Может, просто в пику отцу, я не знаю. А потом пришел ордер на его арест. Между отцом и сыном состоялся разговор за закрытыми дверьми, который закончился тремя авадами, пущенными вслед уходившему Рейнарду, ритуальным сожжением его портрета и криками, что на следующей встрече лорд Мальсибер не будет разговаривать с отбившимся от рук мальчишкой, а просто убьет его, причем очень жестоко. Глаза Грейс стали закрываться и речь замедлилась. Она развернулась и побрела куда-то в сторону лестницы. Малфой посмотрел на меня. Я не буду навязывать свое решение Драко. Будем надеяться, что им при выборе будущей жены будет двигать здравый смысл, произнес он задумчиво. Мы, не сговариваясь, двинулись к выходу.